той же Воронежской губернии, в Тамбовском уезде, взбунтовались крестьяне в отчине Фролова Багреева в селе Васильевском. Русская поляна тоже дрались с посланную против них командою. Схватили и закололи поручика, переранили солдат. К ним на помощь пришло множество и волостных крестьян. Побежали только тогда, когда солдаты из ружья убили одного мужика. Разбежались в лес. Мы видели, что темниковские крестьяне встали против помещика, возбужденные слухом о каком-то освободительном указе. Сенат счел нужным публиковать, что такого указа никогда не бывало, и потому разгласителей ловить и поступать с ними по указам без малейшего послабления. Сиверс писал Екатерине: «Число бродяг так увеличивается, что тюрьмы ими переполнены как вследствие тиранства господ, так и вследствие малого наказания за побег. Если бы их брать в рекруты, то и барин, и слуга испугались бы. Первый стал бы человеколюбивее, а другой послушнее». Не помнящие родства, люди незаконного происхождения увеличивают рассадник воров. Так называемые цыгане заражают страну. Они платят некоторым титулованным господам хороший оброк. Бродят повсюду и живут, обманывая простоватого крестьянина. Есть указ, отсылающий их в Украину, но и здесь найдены лазейки для его обхода. Ружье или Оренбург были бы для них лучше. Их надобно вдруг захватить, чтобы не ушли в Польшу. Сиверс пропустил еще одну причину бродяжничества. Клинский воевода доносил, что крестьяне по недостатку хлеба питаются, примешивая к ржаной и яровой муке пивной дроб и другие масляные из коноплей и льна, избоины и мекину. Впредь же за недородом хлеба некоторые обыватели будут довольствоваться уже не хлебом, а мекиною. Звенигородский воевода доносил, что некоторые крестьяне покупали рожь в Москве и в украинских городах, продавая скотину, яровой хлеб и платье, и к ржаной муке примешивают отруби и мекину. Из Можайского, Бежецкого и Русского уезда приходили те же известия с прибавкой, что крестьяне разбрелись просить милостыню. Сенат велел помещикам под опасением штрафа сужать крестьян хлебом как на пищу, так и на семена. Тоже предписано и дворцовой канцелярии. Последняя донесла, что она распорядилась не собирать с крестьян дворцовых доходов, кроме государственных сборов. Снабдить же их хлебом она не находит средств за неимением его в наличности в дворцовых волостях. Сенат приказал рекомендовать дворцовой канцелярии, чтобы она старалась завести в дворцовых волостях запасные магазины. Бродяга при известных условиях переходил в разбойника. Разбойничество являлось по-прежнему в форме ушкуйничества по восточным рекам, протекавшим по областям малолюдным. Алаторская провинциальная канцелярия извещала, что 10 мая по полуночи в 3 часу в вотчину графини Салтыковой под село Паромзино городище приехало на 2 лодках воровских людей человек до 20 с 4 пушками, с ружьями, тесаками, бердышами и рогатинами. Зажгли это село вдруг местах в 10, отчего сгорело слишком 400 дворов. 4 человек до смерти убили, многих переранили, прибили. При чтении этого донесения в Сенате сенатор Суворов и обер-секретарь Ермолаев объявили полученные ими частные письма, что и в других местах той же провинции оказались разбойники в малолюдных шайках. Сенат приказал нарядить для их поимки 120 человек волжских казаков. Казанский губернатор Квашнин Самарин доносил о появившейся по Суре-реке разбойнической вооруженной шайке, которая в Пензенском уезде разбила и разграбила винокуренный завод княгини Голицыной в селе Таском. Людей била смертно, выжгла и разграбила село Шукшу, той же княгине Голицыной. Людей перепытали и пережгли. В Саранском уезде, в отчине Акинфеева, в селе Степановском, разбили и пограбили помещичьи и крестьянские дворы и винокуренный завод. Плывущие по реке Суре в Астрахань с подрядным вином графа Андрея Шувалова суда разбили, деньги пограбили, печатные паспорты у работников побрали. Со степи от города Саратова приехали в Кутино-Зимовье, Пензенского уезда человек 60, верхами, с ружьями, копьями и пистолетами. Называли себя казаками и говорили, что если кто из обывателей станет их ловить или поднимет тревогу, то побьют всех до смерти. Ранили пехотного солдата, прокололи копьем голову лежащему в колыбели младенцу и, забравши силою по дворам хлеб, уехали. Сенат объявил, что в рассуждении недостатка там воинских чинов не надеется желаемого успеха в скором искоренении злодеев. Инвалидные роты составлены из престарелых и раненых. Определенные же при канцеляриях в штатное число всегда находятся в караулах и на других службах, притом они все бесконные, поэтому Сенат предлагал употребить донских и волжских казаков». Таким образом, Сенат признавался, что в случае какой-нибудь опасности для Восточной Украины средства охранения ее совершенно недостаточны. А признаки опасности не переставали обнаруживаться, и такой опасности, для уничтожения которой нельзя было полагаться на казаков. В 1761 году казак Каменщиков, живший в Чебаркульской крепости, явился в Троицкую крепость с доносом на старшин яицкого войска, что они собирали с казаков деньги. Сперва по 2 рубля, в другой раз по 37 копеек, в третий по 10 и 1 второй копейки, что наряжали казаков для провожания провианта неволею. Донос на сотника и капрала, что давали казакам порох с обвесом от каждого фунта по четверти. Донос был принят, но прежде чем началось следствие, прошло года 2. Между тем старшины, проведав о доносе, начали притеснять Каменщикова. Тот из Чебаркульской крепости уехал без паспорта в Челябинскую крепость, где его за это посадили под караул на 33 недели. В 1763 году взяли его, наконец, в Троицкую крепость к следствию по его доносу. Потом отпустили домой. В 1764 году опять позвали в Троицкую крепость для слушания экстрактов из дела. После чего жил он на свободе месяцев 7, как вдруг взяли его и высекли трижды плетьми за держание у себя суеверной и волшебной тетради. За то, что стрелял по казаку из ружья пулею, и за то, что прибил казака по щекам.